отец Браун чуть выпрямился, и вся его коротенькая, нелепая фигурка исполнилась бессознательного достоинства, которому не примешивалось ни капли самодовольства. «Я не совсем точно понимаю, что вы разумеете этой фразой, и, говоря откровенно, не уверен, что вы сами хорошо понимаете. Вы же не захотите, чтобы я послужил религии с помощью заведомой лжи? Вполне вероятно, ложью можно послужить религии, но я твердо уверен, что Богу ложью не послужишь. И раз уж вы так настойчиво толкуете о том, во что я верю, неплохо было бы иметь хоть какое-нибудь представление об этом, правда?» «Я что-то не совсем понимаю вас», — обиженно заметил миллионер. «Я так и думал», — просто ответил отец Браун. «Вы говорите, что преступление совершили потусторонние силы». «Какие потусторонние силы? Не думаете ли вы, будто ангелы Господни взяли и повесили его на дереве? Что же касается демонов, то нет, нет. Люди, сделавшие это, поступили безнравственно, но дальше собственной безнравственности они не пошли. Они недостаточно безнравственны, чтобы прибегать к помощи адских сил. Я кое-что знаю о сатанизме. Вынужден знать, я знаю, что это такое. Поклонник дьявола горд и хитер. Он любит властвовать и пугать невинных непонятным. Он хочет, чтобы у детей мороз подирал по коже. Вот почему сатанизм — это тайны и посвящение, и тайные общества, и все такое прочее. Сатанист видит лишь себя самого. И каким бы великолепным и важным он ни казался, внутри него всегда прячется гадкая, безумная усмешка. Священник внезапно передернулся, как будто прохваченный ледяным ветром. Полно. Они не имели к сатанизму ни малейшего отношения. Неужели вы думаете, что моему жалкому, сумасшедшему ирландцу, который бежал, сломя голову по улице, а потом, увидев меня, со страху выболтал половину секрета и, боясь выболтать остальное, удрал прочь? Неужели вы думаете, что сатана поверяет ему свои тайны? Я допускаю, что он участвовал в сговоре с еще двумя людьми, и, вероятно, худшими, чем он. Но когда, пробегая переулком, он выстрелил из пистолета и прокричал «проклятие», он просто не помнил себя от злости. «Но что же значит вся эта чертовщина?» — с досадой спросил Вендом. «Игрушечный пистолет и бессмысленное проклятие не могут сделать того, что они сделали, если только тут нет чудо! Уинт от этого не исчез бы, как эльф, и не возник бы за четверть мили отсюда с веревкой на шее!» «Именно», — резко сказал отец Браун. «Но что они могут сделать?» «Опять я не понимаю вас», — мрачно проговорил миллионер. «Я говорю, что они могут сделать?» — повторил священник, впервые выходя из себя. — Вы твердите, что холостой выстрел не сделает того и не сделает другого, что, будь это все так, убийство не случилось бы или чудо не произошло бы. Вам, видно, не приходит в голову спросить себя, а что случилось бы? Как бы вы поступили, если бы у вас под окном маньяк выпалил ни с того ни с сего из пистолета? Вендом задумался. «Должно быть, прежде всего я бы выглянул из окна», — ответил он. «Да», — сказал отец Браун, — «вы бы выглянули из окна. Вот вам и вся история. Печальная история, но теперь она закончилась. и к тому имеются смягчающие обстоятельства. Ну и что плохого в том, что он выглянул? — допытывался Олбойн. — Он ведь не выпал, а то бы и труп оказался на мостовой. — Нет, — тихо сказал Браун. — Он не упал. Он вознесся. В голосе его послышался удар гонга. Отзвук гласа судьбы, но он продолжал, как ни в чем не бывало. Он вознесся, но не на крыльях. Это не были крылья ни ангелов, ни демонов. Он поднялся на конце веревки, той самой, на которой вы видели его в саду. Петля захлестнула его шею в тот миг, когда он высунулся из окна. Вы помните Уилсона, слугу, человека исполинской силы? А ведь Уинт почти ничего не весил. Разве не послали Уилсона за брошюрой этажом выше, в комнату, полную тюков и веревок? Видели вы Уилсона с того дня? Смею думать, что нет. Вы хотите сказать, — проговорил секретарь, — что Уилсон выдернул его из окна, как форель на удочке? — Да, — ответил священник. И спустил его через другое окно вниз, в парк, где третий сообщник вздернул его на дерево. Вспомните, что переулок всегда пуст. Вспомните, что стена напротив глухая. Вспомните, что все было кончено через 5 минут после того, как ирландец подал сигнал выстрелом. В этом деле, как вы поняли, участвовали 3. Интересно, можете ли вы догадаться, кто они? Троица во все глаза глядела на квадрат окна и на глухую белую стену за ним, и никто не отозвался. Кстати, — продолжал отец Браун, — не думайте, что я осуждаю вас за ваши сверхъестественные выводы. Причина, собственно, очень проста. Вы все клялись, что вы твердокаменные материалисты. А в сущности говоря, вы все балансируете на грани веры. Вы готовы доверить почти во что угодно. В наше время тысячи людей балансируют так, но находиться постоянно на этой острой грани очень неудобно. Вы не обретете покоя, пока во что-нибудь не уверуете. Потому-то мистер Вендем прошелся по новым религиям частым гребнем. Мистер Олбойн прибегает к священному писанию, строя свою новую религию. А мистер Феннер ворчит на того самого Бога, которого отрицает. Вот в этом-то и есть ваша двойственность. Верить в сверхъестественное естественно. И наоборот, неестественно признавать лишь естественные явления. Но хотя понадобился лишь легкий толчок, чтобы склонить вас к признанию сверхъестественного, на самом-то деле эти явления были самыми естественными. И не просто естественными, а прямо-таки неестественно естественными. Мне думается, проще истории не придумаешь. Феннер засмеялся, потом нахмурился. «Одного не понимаю», — сказал он. «Если это был Уилсон, то как получилось, что Уинт держал при себе такого человека? Как получилось, что его убил тот, кто был у него на глазах ежедневно, несколько лет подряд? Ведь он славился умением судить о людях». Отец Браун стукнул о пол зонтиком со страстью, какую редко выказывал. «Вот именно», — сказал он почти свирепо, — «за это его и убили. Его убили именно за это. Его убили за то, что он судил о людях, вернее, судил людей». Трое в недоумении уставились на него, а он продолжал, как будто их здесь не было. «Что такое человек, чтобы ему судить других?» — спросил он. В один прекрасный день перед Уиндом предстали трое бродяг, и он быстро, не задумываясь, распорядился их судьбами, распихав их направо и налево, как будто ради них не стоило утруждать себя вежливостью, не стоило добиваться их доверия, незачем было предоставлять им самим выбирать себе друзей. И вот за 20 лет не иссякло их негодование, родившееся в ту минуту, когда он оскорбил их, дерзнув разгадать с одного взгляда. «Ага», — пробормотал секретарь, — «понимаю. И еще я понимаю, откуда вы понимаете всякие разные вещи. Будь я проклят, если я что-нибудь понимаю!» — пылко воскликнул неугомонный джентльмен с Запада. «Ваш Уилсон просто-напросто жестокий убийца, повесивший своего благодетеля. В моей морали религия это или не религия, нет места кровожадному злодею». «Да, он кровожадный злодей», — спокойно заметил Феннер. «Я его не защищаю, но, наверное, дело отца Брауна — молиться за всех, даже за такого, как...» «Да», — подтвердил отец Браун. «Мое дело — молиться за всех, даже за такого, как Уоррен Уинт».